Хануман видит Ситу в окружении Ракшаси. Часть 17. Луна в небесах воссияла, как лотос Кумуда, как лебедь, скользящий по синему зеркалу пруда. Взошла светозарная, и Хануману в услугу блистаньем холодных лучей озарила округу. Царевна под бременем горя казалась несомой волнами ладьей, оседавшей под кладью весомой. Сын Марута стражниц, уродливых телом и рожей, при лунном сиянье увидел вблизи златокожий. С ушами отвислыми были свирепые хари, и вовсе безухими были нелепые твари. С единственным оком и с носом на темени были чудовищные женщины этого племени были, а шеи, как змеи, хоть сами громадины были. У многих, однако, не шеи, а впадины были, и головы вдавлены в плечи, природы, причуды, страшилища были брыласты и сплошь веслогруды. Иные плешивыми были, на прочих стояла косматая шерсть, хоть валяй из нее одеяло, царевну Видехи с лицом, как луна в полнолуньи. Кольцом окружали ублюдки, уроды, горбуньи, тьма тьмущая ракшаси, рыжих, чернявых, сварливых, отвратных, запальчивых, злобных, брончливых, дрочливых. Им копья, ботцы, колотушки служили оружием, сын ветра дивился ногам буйволиным, верблюжьим, ушам, обезьяньим, коровьим, слоновьим, ослиным и мордом кабаньим, оленьим, шакальим, тигриным, ноздрям необъятных размеров, кривым, несуразным, носам точно хобот, мясистым и трубообразным и вовсе безносым уродом. Еще головастей, губастей, казавшимся из заразинутых пастей. Сподвижник царевича Рамы, великого духом, дивился грудям исполинским, свисающим брюхом, ругательниц, глотки воловьи, верблюжьи, кобыльи, на всех срамословья обрушивали в изобилье. Сжимали свирепые ракшаси молоты, копья, их космы свалялись, как дымчатые пакли, а хлопья по самые уши забрызганы мясом и кровью, и чреву угодью привержены, и сквернословью. Терзали они плотоядно звериные туши, и жадно хмельным заливали звериные души. И дыбом поставила все волоски обезьяньи ужасное пиршество это при лунном сиянье. Страшилище расположились в окрестностях древа, под сенью которого плакала Джанаки дева, палимая горем. Страдая телесно, душевно, красой несравненной своей, не блистала царевна. В тоске по супругу, подобно звезде, исчерпавшей святую заслугу, и с неба на землю упавшей, бледна, драгоценных своих лишена украшений, лишь верностью мужу украшена в пору лишений, с кудрями густыми, покрытыми пылью обильной, от близких отторгнута равны властью всесильной, слониха, от стада, отбитая львом, в небосводе осенним луна, когда время дождей на исходе. Волшебная лютня, таящая дивные звуки, чьей страстной струны не касаются трепетно руки, царевны краса оскудела с любимым в разлуке. Прекрасная сита, без вешнего цвета лиана, в отрепья одета, явила сочам Ханумана, сложенная царственно, с телом забрызганным грязью, с возлюбленным Рамой не связана сладостной связью. Глаза ее были тревоги, полны томления. Она озиралась, как стельная самка оленья, и Павана сын любовался красою невинной, как лилией белой, что грязной забрызгана тиной. Хануман провел ночь, укрывшись в древесных ветвях. На рассвете он услышал голоса брахманов, читающих веды, и придворных певцов, словословивших десятиглавого повелителя ракшасов. Пробужденный сладкогласным пением, Равана вспомнил царевну Видехи. Не в силах обуздать своих желаний, он тут же отправился в Ашоковую рощу, где пребывала Сита.